Паровоз заправляли водой и углем. Состав ВСП стоял в тупике. Прошел осмотрщик с измазанным лицом в грязной спецовке, постучал по колесам вагонов, проверяя тормоза. На улице было сыро. Веяло прохладой. В вагоне было тепло и чисто. Александр Семенович сидел за боковым столиком и писал письмо. «Здравствуй, моя Эльвирушка. Вот уже третий день, как я уехал. Тоска не дает покоя ни днем, ни ночью. Поезд стоит, и я решил с тобой поговорить. Может быть, станет легче на сердце? Моя милая, если б ты знала, что творится в моей душе, знает только Бог. Ты стоишь пред глазами с мокрыми от слез ресницами и дрожащими от волнения руками. Твоя скромность окончательно сразила меня. Ты та женщина, которую я искал всю жизнь. Ты моя звездочка, единственная. Я смотрел на тебя и думал о том, как ты мне дорога. Милая, я рожден только для тебя, а ты для меня. Судьба нас соединила. Это Бог привел тебя в мой кабинет. Это Верочка нас роднила, когда ты приехала разыскивать ее. Где она теперь? Пусть Бог оберегает ее. Когда я тебя увидел, ты зажгла в моем сердце огонь любви. Ты меня пленила, и с тех пор я оказался твоим пленником. Потеряв покой и сон, я сейчас боюсь страшной разлуки. Ты похитила мое сердце. Я это почувствовал сразу. Всем существом я чувствую тебя. Даже сейчас я чувствую твое дыхание. Ты так застенчиво закрывала свое лицо руками. Милая моя, я тебя люблю. Проклятая война разлучила нас. Разве я мог оставить тебя и уехать куда-то? А куда? Неизвестность. Эльвирушка, если от меня не будет писем, не обижайся, всегда жди. При первой возможности я буду давать тебе знать о себе. Я еду в глубокий тыл врага. Всегда любящий тебя, Сашка. Сделав треугольный конверт, он написал адрес и подписался. В вагон вошла Дуся в военной форме. Военное платье цвета хаки ей очень шло к лицу. «Товарищ старший лейтенант, у меня к вам просьба», — обратился к ней Александр Семенович. «Слушаю вас», — ответила спокойно Дуся. Александр Семенович протянул руку с письмом, свернутым в треугольник, и вежливо попросил. «Отправьте, пожалуйста, как можно скорее. Я написал жене, она очень ждет от меня весточки». Из купе вышел Вася. «Ой, товарищ полковник, что с вами? Кто это вас так разрисовал?» «Вот она, моя обидчица! Старший лейтенант, товарищ Жатова! Я пошутил, а она как кошка набросилась. Не успела опомниться, всю физиономию разрисовала ее величество, товарищ Дуся». «Ничего, хороший урок на будущее. А то мужчины распустились. Думаю, что им все дозволено, так ведь?» Вася стоял растерянный и не знал, с чего начать разговор, а потом умоляюще заговорил. «Дуся, полечи лицо, прошу тебя». «Вася, а я думала, ты скажешь прости». «Конечно, скажу». «Прости, немного захмелел». Александр Семенович смотрел на Дусю и в душе одобрял ее смелый поступок самозащиты. «Не захмелел, а обнаглел. Васька, я тебя не узнаю. Как ты мог осудить Володю? А меня хотел превратить в половую тряпку ради чего? Ради своих животных чувств? Вспомни, как мы в детдоме давали клятву. Я повторю, если ты забыл. Если товарищ окажется в беде, то, не считаясь ни с чем, мы должны помочь друг другу. Я обрадовалась, когда увидела тебя. Я уткнулась со слезами в твою грудь. Ты мне напомнил Володю. Ты напомнил мне о многом, о товариществе, о святой честной дружбе. А что я увидела? Мы едем на фронт за ранеными. Нас ждут, нас нуждаются, защищая Россию. Ждут помощи, а ты? Как тебя назвать? Вася, жизнь начинается не с буквы «Я». «Я» — это последняя буква алфавита. Не защити я себя от таких нахалов, как ты, кто бы я тогда была? Грош цена мне в базарный день. Я бы возненавидела себя, как последняя тварь. Ты женился на дочери большого начальника. Что у тебя с ней общего? О чем ты можешь говорить с ней? Вы разные люди. Ты променял Катюшу Горину на какую-то тричку? Тебя Катюша очень любила, а ты ее предал и оставил с сыном на руках. Испугался трудностей, оставил с ребенком и убежал от настоящей любви? Кто ты в этой семье? Слуга и лакей? Эх ты! Я вчера стояла и слушала, что ты говорил майору. Все воспитанники детдома говорят, что ты отворачиваешься от друзей, с которыми вырос. Делил горе и радость, а бывало и так, что засыпали со слезами. Вот поэтому я поступила с тобой так. Не думай, что война все спишет. О нет, история не промолчит. Она напомнит каждому, у кого больная совесть. Дуся, я все понял. Хватит об этом. Прости. Прощаю. И она протянула руку в знак примирения. Ты права во всем. Корабль ушел в море и не оставил следа. Вода смывает все. Дуся глянула на Васю и увидела слезы, но сделала вид, что она их не заметила. Дуся два раза в день смазывала лицо Васи мазью и прикладывала лекарства. Царапины заживали быстро. «Если бы не Дусина доброта и помощь, как бы я выглядел?» – думал Вася. «Это значит, был бы провал». По спине пробежали мурашки. «Как нужно быть осторожным на всех поворотах, когда ты в пути?» Дуся снова глянула в Васины глаза. «Бороду не стриги. Кстати, она тебе очень идет. Ты выглядишь солидным». За окном мелькали поля, голые деревья с темными ветвями, реки и озера. Осенние облака низко висели над землей. На душе было тяжело и грустно. Вася смотрел в необъятную даль России и видел пред собой, идет по лугу Катюша Горина и несет в руках синие васильки. Так она запечатлилась ему в последний раз. Она сильная и смелая, как Дуся. Подумал он быстро, повернулся и обнял детдомовскую подругу детства. Она была ему очень дорога. «Дуся, я так рад, что встретил тебя. Ты вынесла мне приговор и выстрелила прямо в сердце». У Дуси были сухие глаза, но душа ее молча плакала. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать. Александр Семенович был свидетелем драмы, разыгравшейся в вагоне. «Заяви, Вася, в НКВД, чем бы все кончилось?» Дуся молодец, поставила Васю на место и показала ему, кто есть кто. «Детдомовцы молодцы, с ними не пропадешь!» Поезд все шел и шел, а впереди была неизвестность.